Ладно, неважно это все. Лишь бы человек был хороший и помогал. Газеты они возносят. Другие, правда, топчут, осмеивают. Ну, нам начихать, лишь бы голова не болела. Добрый колдун, разве плохо? Побежишь и к черту, когда прижмет. Побежишь, прилипнешь. Уче, свет в глазах такой чистый, такое излучение доброты, впечатление, в котором не хочется обманываться. Хочется думать, и статистика неплохая. На большинство действует положительно, кое-кого спасает. А на кого-то никак не действует. Признает сам, честно. Но только на тех, говорит, кто этого не желает. Ну, нет, не совсем так. Позвольте поправить. Многие и желают, жаждут, да не выходит что-то. Желающих исцелиться всегда больше, чем исцеляемых. На кого-то действует, на кого-то нет. А на кого-то процент осложнений-то. Хочется думать немногим выше, чем в очной обычной практике всякого вероцелителя. Но без обратной связи, без неустанного ее уплотнения, не узнать этот неизбежный процент и не уменьшить, не соблюсти заповедь, прежде всего не вреди. Неисполнима она, эта заповедь Гиппократа. Мы с вами знаем, увы, нет, на все 100% неисполнима выше сил человеческих, как и заповеди Христа. Соблюдение предполагает лишь неустанность стремления. О медицинских осложнениях в результате манипуляции ЧЭ пока ничего не знаем. Зато вполне ясен процент оглупления телепублики. Равен в точности проценту положительного эффекта. 1:1, если не выше. ЧЭ, по всей видимости, неприятные проценты не беспокоит. Похоже, о них и ведать не ведает. Торопится запатентовать метод, планирует массовое производство заряженных волшебных кассет. Не нравится термин «волшебный», не верим в сказки, ну, пожалуйста, для наклейки можно любой другой. Святая наивность, жертвенность, благоустремленный энтузиазм. О, если бы только этого было достаточно. Давно бы уже все человеки были бессмертными божествами, и не было бы на свете ни тюрем, ни крематориев, ни психушек. Сколько уже писем я получил и продолжаю получать от людей, открывающих в себе дар гипноза, дар телепатии, дар исцеления и прочее, в самых пестрых, то диких, похожих на бред словоодеяниях, то в изящных, наукообразных, убедительных. За редкими исключениями всем им верю. Но как объяснить? Скольких встречал и встречаю, со сколькими передружил, перессорился, некоторых из юных в основном удалось направить простым словом «учитесь». Некоторые уже медики, психологи уже понимают, что и этого недостаточно. Ну ладно, смотрим дальше. Вот Д. Легендарная знаменитость. Волна популярности начала по закону спадать, угасать. ТВ усилитель мощный, выводит на новый пик. Но ТВ же гасит волну. Гасит себя привычностью ежедневной, а главное, этой жутковатой экранной окрошкой, навалом всего и вся, неукротимой всеядностью. За некрологом реклама, за рекламой богослужения, за ним уголовная хроника, за сообщением о конце света новости спорта, да тоже без дипломов, зато со свидетельством некоего учреждения об особом качестве биополя. Судить не берусь, говорю только о том, что вижу, а вижу вот что. Главное в действиях Д в этом бесконтактном массаже – внушение. Все тоже внушение, провокация – самовнушение. Какое-то биофизическое воздействие на таком близком расстоянии тоже, наверное, есть. Тепловые волны, динамические электростатические поля. Может быть, но не главное. Убедился давно в диспансере еще на пассовом методе гипнотизации. Пациенты с положительной установкой, с открытой внушаемостью, уже верящие или готовые верить, чувствовали громадную силу, энергию и от рук моих, и от глаз моих. Одни ощущали токи, другие тепло, покалывание или что-то, приводящее в невесомость. Все эти ощущения проецировались именно меня из собственного подсознания и как от зеркала шли в сознание. Я уже понимал это, но мало кому мог объяснить. Не забыть, как однажды на потоковом приеме вошел в мой кабинет огромного роста мужчина. Сделал полшага от двери и застыл, зашатался. Я сидел в этот момент за своим столиком в дальнем углу, торопливо строчил что-то в медкарточке предыдущего, На вошедшего поднял глаза механически, как это делают все на свете замороченные доктора, продолжая строчить.